следующий день подтвердил страшные догадки. Трелани удалось обнаружить тела Уильямса и Шелли. «Они сильно изуродованы», — тяжело вздохнул Трелани, начав рассказ. «Я узнал ботинок и шарф Уильямса. Помните, он в тот день повязал темно-синий шелковый шарф с вышитым на уголке якорем?» Никто не ответил, а Хант просто кивнул. «Я все забывал спросить, где он его раздобыл. Себе хотел такой же. Я ведь у Джорджа служу, как Уильямсу Шелли, капитаном Боливара. Больше ничего не узнать, ни лиц, ничего». В кармане у Шелли лежала книжка Джона Китса. Я узнал ее. «Где ты их нашел?» — спросил Джордж. «Как это случилось?» «В заливе Специя. Оказывается, там в тот день дул шквальный ветер. Вроде совсем близко отсюда, но в заливе так бывает. Вдруг ветер меняет направление. От их лодки ничего не осталось. Разбилось полностью. Они чуть-чуть не дошли до Леричи, находились от дома в двух шагах. Я потому и нашел их лишь сегодня. Прочесывали-то отсюда, от Ливорна. И место, где их выбросило, на берег пустынное. К тому же остатки лодки выбросило в другом месте». «Перси не умел плавать», — прошептал Джордж, но Эдвард его услышал. «Умение плавать не спасло бы. Шквальный ветер. Понимаете, ничто не спасло бы. Чудеса случаются, но не на сей раз. Местные крестьяне мне сказали, что видели, как неожиданно на небо налетели тучи и поднялись огромные волны. Шхуну накрыло в мгновение ока. Потом все успокоилось, но на горизонте больше не маячил наш Дон Жуан. На берег эти дни никто не ходил, там довольно пустынно. Рыбаки обычно рыбачат чуть дальше». Говорить не хотелось. Воображение рисовало страшные картины. Не умевший плавать Перси вызвал особую жалость, несмотря на всю безысходность ситуации. «Надо написать Мэри», — нарушил тишину Джордж. «Нет», — возразил Трелани, — «я поеду к ней сам. Женщин надо будет поддержать в их горе. Заодно узнаю пожелания по поводу похорон». Байрон слышал, как Шелли не раз говорил о кремировании. Ему претила идея лежать в сырой земле в заколоченном гробу. Слова друга всплывали в памяти. «Боюсь умереть, потом проснуться и не иметь возможности выйти. От сожженного тела остается лишь пепел. Лучше сгореть раз и навсегда». «Я буду добиваться разрешения кремировать Шелли и Уильямса», — твердо произнес Джордж. «Вы, мой друг, можете ехать, конечно. Ваше желание лично рассказать женщинам о случившемся похвально. Прах Перси останется здесь, в Италии. Его злопыхатели не смогут произносить лживые речи на похоронах. Этого я точно не допущу. Однако желанию миссис Уильямс отвезти прах мужа на родину препятствовать не стану». Миссис Хант попыталась возразить, отстаивая права Мэри Шелли, но слушать ее Байрон не собирался. Он развернулся и покинул комнату, не сказав больше ни слова. Утром он начал хлопотать о разрешении кремировать тела друзей. Были разосланы необходимые запросы властям. Трелани уехал в Леричи. «Я испытываю странные чувства, дорогая Тереза», — говорил Джордж вечером графине. «Не верится, что больше не услышу голоса Перси, не прочту ему моих стихотворений, а он больше не напишет ни строчки своих. Пожалуй, я не скорбел так после известий о смерти Аллегры. У нас с ней было мало общих воспоминаний, приключений, забавных игр. Главное, не было единомыслия, общего душевного устройства, какое случается только с такими друзьями, как мы с Шелли. «Моя жизнь тоже скоро оборвется». Он предупреждающе поднял руку, не давая Терезе заговорить. «Не протестуй, душа моя, не спорь. Я номер два в нашем с Перси коротком списке. Мы уйдем один за другим, и горевать тут не о чем». Но, несмотря на желание покориться судьбе и принять смерть друга как фатальный и неизбежный факт, Байрон все сильнее впадал в меланхолическое состояние духа. Вместо вина ему подали джин. Ел он совсем мало, стараясь ужинать у себя наверху. На уговоры Ханта спуститься к столу Джордж отвечал: «Не люблю смотреть, как едят женщины. Я довольно часто наблюдал это зрелище в последнее время и хочу от него отдохнуть. Увольте, Ли. Я оставляю дам на ваше попечение. И не пытайтесь меня убедить, что дело обстоит иначе. Поглощение пищи — процесс такой же некрасивый, как и пищеварение и прочие процессы, проистекающие в организме. Вас это не смущает, и прекрасно. Рад за вашу устойчивую психику». Вскоре от Трелани пришла весточка. Он задерживается, дабы помочь женщинам переехать обратно в Пизу. Миссис Уильямс против кремирования не возражала, но прах мужа собиралась отвезти в Англию, где она, видимо, и останется, так как в Италии ее ничего не держит, а напротив напоминает о печальном событии, писал Эдвард Байрону. Прошла еще пара дней. К сожалению, начавшиеся неприятности не закончились. Постоянно отсутствовавшие дома отец и сын Гамбо не сумели доказать тосканским властям, что их не за что высылать. «Они опять вляпались в историю», — пожаловался Джордж, вернувшемуся из Пизы Трелани. «Дрочливость у них в крови. Я пытался уговорить Руджеро пересидеть сложные времена и не лезть на рожон. Последняя стычка, в которой я сам вынужденно принял участие, произошла в марте. Тогда нас великодушно простили. Но сейчас дело поворачивается не так, как хотелось бы». «Вспыльчивые люди», — нашел объяснение Трелани. «И вы, мой друг, чем-то похожи на них. Ваша дружба возникла не на пустом месте». «Согласен», — кивнул Джордж. «Как бы то ни было, теперь отъезд в Геную представляется делом решенным. Гамбо дали всего два дня на сборы. Я бы не хотел покидать Пизу, эту виллу, которая пришлась мне по душе. Однако оставить графиню я не имею права, да и не хочу. Придется последовать за ними». Джордж попытался отсрочить отъезд Гамбо, но безуспешно. Им временно разрешили проживание в Люкка. Когда-то этот город по влиянию и красоте превосходил саму Флоренцию. Теперь былое величие угасло, и только прекрасные здания и площади напоминали об ушедшей славе. Несмотря на условия развода с мужем, Тереза осталась с Байроном под одной крышей. Бесшумного семейства Гамбо дом опустел. И даже ханты стали вести себя тише. Ли работал над первым выпуском «Либерала». Марианна привыкла к Терезе, и ругаться с ней стало неинтересно. Единственное, что развлекало Джорджа, это позирование молодому американскому художнику, пытавшемуся рисовать его портрет для Академии искусств, и ежевечерние прогулки верхом. Вместе с Трелани они приезжали к заброшенному сараю и соревновались в стрельбе по самодельным мишеням. Жизнь в Пизе словно замерла. Джордж ждал решения по поводу похорон своих друзей. Ему не хватало бесед с Перси, споров, планов, которые они пытались строить. «Нелепая смерть», — говорил он. Предчувствие, ожидание чего-то страшного, неминуемого мучают меня теперь больше, чем когда-либо. С уходом Шелли ушло нечто важное из моей жизни, непредвиденно и в то же время совершенно закономерно. Тем не менее, работа над «Дон Жуаном» продолжалась. Ежевечерне Джордж зачитывал вслух отрывки Терези, почитая ее за своего самого уважаемого критика. Порой она просила изменить что-то в тексте, в целом, впрочем, высказывая одобрительное мнение. «Если бы меня еще не волновали дела финансовые», — делился Джордж Стреллани во время очередной вечерней прогулки верхом. «Из Англии пока не поступили деньги, которые я ожидаю. Понимаете, мой дорогой друг, когда ты должен кому-то, с тебя требуют выплат немедленно. Когда должны тебе, выплаты откладывают и стараются ничего не обещать. Я пытаюсь держать данное погибшему другу обещание и содержать Ханта со всей его семьей, а также помогать Мэри. При этом мой собственный доход не увеличивается. Боливар, за который я заплатил гораздо более высокую цену, чем ожидал, скорее всего, придется продать». Трелани, назначенный капитаном шхуны и принимавший участие в ее строительстве, оскорбленно возразил. «Стоимость не была завышена. Мы выполнили все ваши требования, Джордж». Байрон фыркнул. Все эти разговоры о деньгах действовали ему на нервы. Он не пытался обвинять Трелани, но здравый смысл говорил сам за себя. Стоимость шхуны превышала изначальную в 10 раз. Конечно, продажа Боливара оставит капитана без работы, однако никто не пытался посмотреть на ситуацию, встав на сторону Джорджа. Смерть Шелли оставила на его попечение немаленькое семейство Ханта и Мэри, что включало Клэр, как к ней не относись. Джордж вздохнул который раз за день. «Пока я ничего не решил, Эдвард. В любом случае подождем решения о погребении Перси, а потом возьмемся за остальные дела». «Кстати, Джордж, давно хотел спросить, здесь, в Пизе, вас тоже преследует привидение, или девушка являлась только на вилле в Ливорно?» Трелани, поселившийся у Байрона в мае на вилле, не имел возможности узнать о привычках привидений в особняке Лафранч. «Нет, в Пизе спокойно. Говорят, на вилле Делла Роза жила девушка. Она полюбила юношу, которого не взлюбил ее отец. Прям-таки шекспировский сюжет просится на сцену. Девушка пыталась сбежать, но была поймана. Вскоре она умерла от горя». «Байрон, вы вправду верите, что люди могут умереть из-за несчастной любви?» Трелани уже слезал с лошади. Они прибыли на то место, где имели обыкновение стрелять вечерами. Джордж также спешился. Не отвечая, он прошел к сараю. Трелани последовал за ним. Мишени никто не трогал. С момента их последнего приезда все осталось на своих местах. Друзья начали заряжать пистолет. Эдварда всегда поражало, как метко стрелял Байрон. Несмотря на легкую дрожь в руках, иногда излишнюю суетливость перед выстрелом, Джордж стрелял лучше товарищей, постоянно попадая в десятку. Он умел собраться в самый последний момент, в мгновение ока поднимая пистолет и нажимая на курок. Вот и сейчас не успел Трелани глазом моргнуть, как пуля застряла ровно по центру мишени. Эдвард прицелился, выстрелил. Пуля оказалась чуть ниже байроновской. Буквально миллиметры отделяли ее от цели. «Причиной смерти может быть обыкновенная лихорадка. Меня часто мучают лихорадки», — неожиданно продолжил прерванную беседу Джордж. «Когда-нибудь я умру от одного из приступов. Не исключено, — он перезарядил пистолет, — что из-за любви, мой дорогой друг. Причиной смерти является болезнь, а не любовь. Что вызывает эту болезнь? Раздался выстрел, и вновь пуля сидела ровно по центру. «Ослабление организма, мой драгоценный друг! Ослабление организма!» Погиб Перси и прекрасный джентльмен Уильямс. Я переживаю и оттого теряю силы. Умри я сейчас, скажут. Умер из-за смерти близкого друга. Трелани вздрогнул. Спокойные размышления Байрона о смерти даже его порой ставили в тупик. Джордж представлял собой во многом сочетание несочетаемых качеств. Возле Трелани стоял довольно-таки высокий мужчина, очень худой, но атлетически сложенный. Врожденная хромота не мешала Байрону великолепно боксировать, плавать, ездить верхом и метко стрелять. Его на самом деле мучили лихорадки, он стеснялся деформированной ноги и постоянно искал вокруг дурные знаки. Раздалось два выстрела подряд. «В палаццо в Венеции у меня водилось привидение, и не одно». Джордж положил пистолет на простой деревянный стол, стоявший посреди сарая. «Чем в более старом доме ты живешь, тем больше шансов встретиться с существами иного мира». «В Пизе особняк старый», — встрял Трелани, пытаясь прицелиться. «Помните, мой друг, мы говорили, привидения являются не всем». «Может, статься, обитатели Лафранчи не хотят с нами общаться по каким-то своим таинственным причинам. В Венеции они ходили по комнатам и коридорам толпами. Не смейтесь, Трелани, толпами! Жаль, мы не были знакомы, когда я жил в Венеции. У вас был бы шанс встретиться с ними. По сути, привидения безобидные, но они почти всегда хотят вам что-то сказать». «Что они говорили вам? Что говорила та девушка из Ливорно?» — поинтересовался Трелани. Интерес был нездоровым, он это понимал, но ничего не мог с собой поделать. «В Ливорно?» Она явно указывала на Шелли. А привидения в палаццо вещали о многом. Долгая история. Уверен, что они намекали на скорый уход Аллегры и мой. «Графиня не любит, когда я говорю о собственной смерти. Она слишком молода, чтобы воспринимать подобные вещи беспристрастно». Обратно в Пизу Байрон обычно возвращался по дороге, которая шла вдоль моря. В наступившей темноте оставалось лишь положиться на чутье лошадей, резво несущих всадников по направлению к дому. Полной луне освещать путь мешали набежавшие тучки. Чуть спавшая дневная жара сменилась долгожданной прохладой, с моря дул легкий бриз. Разговор затих. Друзья ехали молча, наслаждаясь сиюминутной свободой. Кто угодно мог попасться им навстречу. Свои, чужие. По дорогам Италии по ночам ездили только вооруженные люди, настроенные враждебно к любому, кто им встретится. Но ощущение опасности придавало поездке особую окраску. Внутренняя свобода странным образом сочеталась с внешней напряженностью, готовностью в любой момент выхватить пистолет и выстрелить, защищая свою жизнь. «Сыграем в бильярд, когда приедем», — предложил Байрон. «Почему нет? Сыграем!» — выкрикнул Трелани, перекрикивая шум волн. Джордж улыбнулся. Что бы ни готовила ему судьба, в данный момент он почувствовал себя счастливым. 1820 год. Равенна. Практически сразу после неудавшейся попытки Алджернана выследить карбонариев возле дома Байрона, он получил прекрасную возможность познакомиться со знаменитым соотечественником лично. Сначала Алджи заметил высокого, начинавшего полнеть мужчину с удивительным лицом. Мужчина стоял в углу комнаты и опирался на трость. Его лицо походило на те античные скульптуры, которые Алджи встречались по всей Италии чуть не в каждом доме, словно бы они являлись не древней редкостью, а обычной вазой или подсвечником. «Кто тот человек, похожий на Аполлона?» — спросил Алджернон хозяина дома. «Какое потрясающее лицо!» Хозяин, непонятно кому симпатизировавший английский граф, ответил: «Вы не знакомы? Джордж Байрон собственной персоной. Заманил его к себе чудом. Он ненавидит англичан, немцев, австрияков, обожает итальянцев. На него любят прийти посмотреть. Рад был его приходу, искренне рад». Дальше Алджернон не слушал. Перед ним стоял тот, кого он так усиленно искал, с кем он так упорно ждал знакомства. Человек с лицом Аполлона, с отсутствующим взглядом, стоявший в странной позе, чуть неуклюже опираясь на трость. Тот самый поэт, попирающий устоявшиеся нормы морали. Он же следил за ним здесь, в Равенне, несколько месяцев, и вот, пожалуйста, Байрон стоит перед ним. «Вы нас можете представить друг другу?» Алджи не верил в свою удачу. «Почему нет?» — ответил хозяин. «Но имейте в виду, лорд Байрон не имеет ни малейшей склонности следовать светским манерам и знакомиться лишь с теми, с кем хочет знакомиться сам. Причем он не любит англичан. Я вам уже упоминал об этом». Алджернон склонил голову в знак согласия с высказанными условиями. Его подвели к Байрону. Тот не шелохнулся, не повернул головы в сторону незнакомца. Весь его облик говорил о полном пренебрежении к окружающим. «Позвольте представить, лорд Байрон». Алджернон почувствовал непреодолимое желание уйти, будто сейчас его разоблачат, выведут на чистую воду, и никакие ухищрения не помогут скрыть правды. «Давно вы прибыли из Англии?» Голос прозвучал холодно, но вежливо. «На чьей тут стороне?» Байрон ухмыльнулся и протянул руку для приветствия. «Лично я поддерживаю стремление итальянцев стать независимыми от европейских племен. Итальянцы слишком разрознены, в их рядах нет единства, но они правы в своем стремлении к независимости». Алджи растерялся, он не ожидал подобной откровенности. «Вы откровенно выражаете свое мнение, сэр. Это внушает уважение к вашей позиции. Я не вполне с ней согласен». Он замолчал, неуверенный в том, что следует сказать дальше. «Не смущайтесь!» Байрон махнул перчаткой, которую снял с левой руки. «Здесь большинство не понимает и не принимает моей позиции. Я не скрываю ее. Мои письма в Англию вскрывают? Скорее всего, это так. Уверен, что это так». Трость взлетела в воздух и сделала странный замысловатый кульбит. «Мне все равно, мой дорогой друг». «Неужто, сбежав с родины, вы так запросто готовы расстаться с той страной, которая вас приютила?» Слова, вопреки воле Алджи, сами слетели с его губ. Тут ему стало страшно. Глаза Байрона, казалось, видели душу собеседника насквозь. «Полагаете, мне есть что терять?» Байрон замолчал. «Отчасти вы правы. Я был бы рад видеть мою судьбу в ином свете. К сожалению, судьба моя предопределена. Тут уж ничего не изменишь». В тот вечер Алджернон понял, насколько он ошибался в отношении Джорджа Байрона. Мнение, высказываемое по отношению к нему в Англии, рассыпалось в прах. Распутник, лжец, предатель, человек, не ведающий норм морали. О, более он так о Байроне не думал. «Как вы смогли определиться? Почему вы не пытаетесь скрывать своих убеждений? Разве тут так все очевидно?» — спросил Алджернон. «Именно здесь очевидно. Ищите странное и загадочное в простом. Моя жизнь находится под угрозой. Представьте, муж женщины, которую я люблю, поклялся расправиться со мной. Я не расстаюсь с оружием, но спокойно езжу ночами привычными дорогами. Представьте, не беспокоюсь нисколько. Я стреляю превосходно. Какая же проблема действительно волнует меня? Байрон смотрел прямо Алджи в глаза. Тот слегка смутился и отвел взгляд в сторону. «Не знаю. Ответьте, что вас волнует. Мне не безинтересно услышать». «Почта. Меня волнуют почтовые отправления. На континенте, доложу я вам, почта работает отвратительно. Мои рукописи доходят с большой задержкой до издателя. К тому же издатель не проявляет ко мне никакого уважения. Получив рукопись, он не считает своим долгом черкнуть хоть строчку. Понимаете, моя жизнь предопределена, а вот судьба моих рукописей в руках издателей, которые не считают нужным написать мне пару слов. А ведь я для них пишу куда больше».